Тысячи компроматов на их голову. Назначили ребенка кандидатом, а как чего делать, не объяснили, — проворчал он. — Давай-ка тебя сначала приоденем. Не против? — Не против, — кивнул Ник, которому было приятно, что вокруг него все хлопочут. И тут же на нем оказался взрослый костюм. Черный, строгий, с белой рубашкой и галстуком. Лаковые ботинки сверкали на солнце. Красавчик! — восхитился Блюм. Зеленые подростки склонны носить то, что модно у тинейджеров всего мира. На тот момент это были широкоштанинные джинсы с множеством карманов и прошивок и мешковатые футболки с дикими рисунками. Увидели, что это действительно неплохо. Но сделали вид, что ничего не замечают, не завидуют, что им и в своей одежде замечательно. Однако тут же сработал закон подлости. И все оказались в черных костюмах и белых рубашках с галстуками. Выглядело это, надо сказать, здорово. Вы прямо как дипломатическая делегация какого-то лилипутского государства. 15 победоносных войн вам на всех фронтах, — заявил Блюм, сам в это время обряжаясь тоже в костюм. — Выйдешь строго, спокойно. — Улыбайся, — учил Блюм Ника. — Что бы ни случилось, улыбайся. Как бы тебя ни обзывали, улыбайся. Будут хвалить — тоже улыбайся, но скромно. Речей не надо. Слыхал я эти речи, тошнит. Скажи просто: желаю всем счастья, и все. Командир Томас не утерпел. Мне кажется, этого мало. Все-таки он должен изложить свою политическую программу, сказал он, представляя, как он изложил бы ее, если бы доверили. Какая еще программа? У всех всегда одна программа, только слова разные. Не слушай его, малыш. Всем счастья и шабаш. Понял меня? 40 пирожных тебе в пасть. «Понял», — сказал Ник, скромно улыбаясь. Он лишь теперь начинал понимать, какая ответственность на него возложена. Поэтому распрямил плечи, приподнял голову и окинул всех ясным открытым взглядом. «Радуюсь за себя, что он такой хороший и достойный, и за них, что они так его любят. Спасибо всем», — сказал Ник. Глава 60. Вик размышляет. А у Вика не было никакой предвыборной подготовки. Новые друзья пытались было, как и зеленые школьники, дать ему несколько советов, но Вик, послушав несколько минут, взял и исчез. Мысль, с которой он попал сюда, найти выход, была неотвязной, была гораздо важнее, чем все остальные мысли. Так уж Вик устроен. Если ему попадается сложная задача, он может просидеть, не вставая, целый день, пока не решит ее. Он даже специально не читал ничего про всяческие недоказанные теоремы, боялся, что, вникнув в суть проблемы, увязнет навсегда, ведь это как заразная болезнь. Однажды ему совсем еще маленькому дали поиграть кубиком Рубика. Кубик был уже составлен, каждая грань имела свой цвет. Вик сделал 2-3 поворота, и все перепуталось. И ему потребовалось 3 часа, чтобы свинтить его обратно. Именно это его тогда поразило. Насколько быстро все запутывается и насколько долго восстанавливается. Ник в аналогичном случае поступил проще. Возился с этим кубиком, а потом взял да и сломал его. Пластик, из которого он был сделан, оказался податливым, а потом просто забил кулаком все части и успокоился. Но есть головоломки, которые не сломаешь. Металлические, многофигурные сочленения, над которыми Вик тоже любит подолгу размышлять. Он не сует бесконечно одно звено под другое, действуя наугад. Он просто смотрит и мысленно представляет, куда и что должно двигаться, и лишь после этого приступает к манипуляциям. Без ложной скромности Вик может сказать о себе, что он один из лучших разгадывателей подобных головоломок. У него хорошее пространственное воображение. Но Бермудия не головоломка. Грани и сочленения ее постоянно меняются, а раз так, думал Вик, то бесполезно пытаться понять, в чем система, ее нет. То есть она имеется, но непонятно, в чем заключается. Ее нет смысла чинить. Для себя она работает нормально. Это компьютер, программа которого несовместима со всеми другими компьютерами, осенила Вика. Он чувствовал, что близок к какому-то озарению. Бродя в пустом пространстве, похожем на то, в котором он оказался при попадании сюда, Вик напряженно размышлял. «Не надо искать выход там, где он не предусмотрен», — пришло ему в голову. Но как же тогда быть? И почему не предусмотрен? Есть же вход. Наверное, он похож на отверстие воронки. Внешний ее диаметр большой, а вот внутренний очень маленький. или вообще смыкается.